Глава 20. Все трое, как один, перевели взгляд на центр комнаты. Меч был на месте, как и трещина в камне. А вот полупрозрачного мужчины, который стоял рядом с ключом, опираясь на него одной рукой, раньше там точно не было. Роза встала, оправляя платье и волосы. Король тоже поднялся. Сейчас его больше волновал внезапно появившийся дух, чем драка. А что незнакомец был духом или кем-то подобным, было видно, ведь он просвечивался насквозь. «Добрый вечер, уважаемый», — заговорил король. «Не подскажете, с кем я имею честь говорить?» «Рихард Орисон», — с достоинством ответил мужчина. Роза удивленно моргнула и быстро осмотрела человека, вернее, духа. Тот был одет в простые, даже несколько грубые одежды, которые совсем не указывали, что перед ними король прошлого. Мужчина при жизни явно был очень высок. Даже Райлан с Геральдом были ниже его. Внешность у призрака была примечательной. Ни грамма жира во всем теле, скуластое лицо, пронзительные глаза какого-то светлого оттенка и вьющиеся, спускающиеся ниже плеч на спину, волосы. «Очень польщен встречей с вами, достопочтенный Рихард. Мое имя Геральд Орисон. Как вы можете понять, ваш далекий потомок», — продолжал разговор король. «Не подскажете нам, чему мы обязаны вашим появлением здесь?» Дух, между тем, перевел взгляд с Геральда на Райлана и обратно. Потом он как-то устало вздохнул и посмотрел прямо на Розу. Та от неожиданности даже шаг назад сделала. «При жизни я запечатал в ключе часть своей личности, чтобы она смогла вмешаться в события, если все зайдет слишком далеко, и бездна снова начнет угрожать нашему миру», — заговорил король прошлого. Руку с меча он так и не убрал. А после его объяснений стало понятно, что он был привязан к нему. «Не понимаю, что может...» «Помолчи», — приказал Рихард, неодобрительно посмотрев на Геральда. «Ты и так натворил дел». «Я?» — изумился тот. «Но я ничего не сделал». Призрак покачал головой, явно не собираясь вдаваться в подробности. «А жаль, Роза бы с удовольствием послушала». «Сейчас главное вовсе не это, а то, что бездна почти вырвалась наружу. Если это произойдет, то тьма снова будет властвовать в мире, разрушая и убивая все, что только имеет отношение к порядку. Как вы можете себе представить, в мире все создано порядком. Вам нужно укрепить ключ». Райлан кивнул и решительно направился в сторону меча. Геральт протянул руку, но под резким взглядом Рихарда замер. «Что я должен делать?» — спросил Райлан, выжидательно глядя на своего далекого предка. «Возьмись за лезвие и не отпускай. Ключ возьмет столько, сколько ему нужно. Предупреждаю, после такого долгого перерыва он возьмет много. Ты можешь умереть. Что скажешь?» Райлан замер, а потом повернулся и взглянул на Розу. Она во все глаза смотрела на них. Как только прозвучали слова про смерть, Роза нахмурилась и решительным шагом направилась к беседующим. «Что еще за умереть?» — возмущенно спросила она, даже не думая теперь пугаться короля прошлого. «Я против. Может быть, есть другой способ?» Рихард как-то весело хмыкнул и перевел взгляд на Райлана. «Итак, что ты скажешь?» — снова спросил он, заставляя Розу кипеть от негодования. «Я готов», — ответил Райлан так, будто ему не говорили, что он сейчас может умереть. В этот момент его внезапно толкнули. Не ожидая подобного, Райлан упал на пол. На его месте тут же возник Геральт. Он выглядел изрядно потрепанным, но все равно пытался держаться, как король. «Понятия не имею, о чем речь, но если нужна кровь, то я могу дать свою», — произнес он и хмыкнул. «Все равно она у нас с ним одинаковая». «Только истинный король может запечатать ключ», — ответил на это Рихард. «Я король», — возразил Геральт. Призрак тяжело вздохнул, словно приходилось говорить с капризным ребенком. «А можно запечатывать прорыв как-то поэтапно?» — вмешалась Роза, которую очень волновали слова о возможной смерти Райлана. Она была очень и очень против подобного, поэтому едва обращала внимание на разговор Геральда и Рихарда. «Были более важные вещи». «Ключ сам решит, сколько взять», — ответил Рихард, с интересом смотря на Розу. «Что?» — слегка смутилась она и нахмурилась. «У меня что-то на лице?» «Я вижу, что твоя душа прижилась», — ответил Рихард, а Роза ощутила, как сердце в груди останавливается. Страх сжал горло тисками, и она с некоторой опаской покосилась в сторону Геральда. «Спасибо», — невпопад произнесла она, надеясь, что тему закроют. «Но нам сейчас лучше обсудить ключ». «Нет, постойте», — вмешался Геральд. «Мне очень интересно послушать, о чем идет речь». «Сейчас важно совсем не это». Роза была настойчива. Она прищурилась и посмотрела на Геральда. «Он сказал, что есть вероятность смерти Райлана. Как вас может волновать что-то иное? Вы ведь ему... А, собственно, кто? Вы сказали, ваша кровь одинаковая. Что это может означать? Вы ему явно не отец и не сын. Значит, кто? Брат? «Милая Роза, не пытайтесь сбить меня с толку», — хмыкнул Геральт. «Я прекрасно вижу, что вы пытаетесь...» «Брат», — прервал его Райлан. «Он мой младший брат». «Тссс». Геральду явно не понравилось, что их родственная связь была озвучена. «Я так и знал, что эта ерунда ненадёжна», — проворчал он, поворачиваясь к Рихарду. Роза проследила за ним взглядом, а потом посмотрела на Райлана. С одной стороны, она была рада, что тот вспомнил что-то еще, а с другой стороны, это новое знание еще больше все запутало. Розе не нужно было думать дважды, чтобы понять, что когда-то могло произойти. «Ты! Это ведь сделал ты, не так ли?» — спросила она со злостью. Подойдя ближе к Геральду, она встала перед его лицом. «Ты проклял старшего брата, чтобы занять трон, а его оставил прозябать в забвении. Скажите, ваше величество, весело было наблюдать, как вашего брата никто не видит и не слышит, а сам он ничего не помнит?» — едко спросила Роза, гневно глядя на короля. Геральт резко подался вперед. Не успела Роза отступить, как он схватил ее за руку, а затем приблизил свое лицо к ее. «Очень весело», — произнес он издевательски. «Ты себе даже не представляешь, насколько весело». Роза сжала зубы и резко выдернула руку из схватки. «Вы чудовище!» — резюмировала она, собираясь отойти от ненавистного ей теперь человека, вот только Геральт был против. Загородив ей путь, он гневно посмотрел на нее. «Я чудовище?» — спросил он, явно находясь в крайне взвинченном состоянии. Роза не подумала отступать, лишь вскинула голову и посмотрела на него с вызовом. Смелости ей придало еще и то, что Райлан встал рядом с ней, отчетливо давая понять, что трогать ее не стоит. «Как прекрасно!» Геральт внезапно выдохнул, а потом рассмеялся. Когда его смех оборвался, резко, тревожно, он впился взглядом в Райлана. «Как всегда, мой старший брат — настоящий рыцарь. Смелый, добрый, бескорыстный. Ах, вы только посмотрите, какой он замечательный, настоящий король. Мы просто обязаны любить его и превозносить». «Геральт! Нет, постой!» — не дал ему сказать мужчина. «Разве тебе не нравится? Ты ведь всегда любил, когда тебя восхваляли, разве нет?» «Ты ошибаешься», — стиснув зубы, ответил Райлан. «Разве?» — совершенно притворно изумился младший из братьев. «Неужели мне показалось? Родители всегда говорили только о тебе», — продолжил Геральт. «Райлан отличился на охоте. Райлан получил отличные оценки у мэтра. Райлан договорился с послом о продолжении торговли. Райлан съел всю свою кашу. Какой молодец! Кашу!» — почти выкрикнул Геральт. «Они гордились даже тем, что ты съел грёбаную кашу. «Брат, дай мне сказать». Мужчина выставил перед собой руку, призывая Райлана к молчанию. «Мило, правда, дорогая Роза?» — хмыкнул Геральт. «Родители были так горды им, так восхищены. Они радовались, что смогли родить и воспитать такого прекрасного наследника. И никто из них», — сквозь зубы прошипел он, «никогда не обращал внимания на меня. На той охоте я тоже подстрелил кабана. Да, он был чуть меньше, но ни один человек даже не взглянул на него». «Я похвалил тебя тогда», — возразил Райлан, явно начиная вспоминать больше из своего прошлого. «Мы ведь вместе отметили это». Геральт ожег его резким взглядом. «Да, я тебе напомню, как это было. Ты вскользь бросил, что я молодец, а потом отправился веселиться со своими друзьями в таверну. Да, я тоже там был, вот только никто в течение вечера даже не вспомнил обо мне. Все восхваления лились исключительно в твой адрес. Скажи мне, брат, где сейчас все твои друзья?» Спросил он и усмехнулся. «Никто из них тебя так и не услышал и не увидел, даже эта служанка. О да, как ты был горд собой, когда влюбился в простую прислугу. Как кичился своей благодарностью. Как же иначе? Ты ведь бунтарь, тебе плевать на деньги и титулы. Твоя любовь дарована небесами. Все в замке только и делали, что вздыхали о твоей искренности и силе любви, для которой даже разница в положении не преграда. И что теперь? Как только заклятие вошло в силу, эта девка сразу забыла о тебе. Она никогда не любила тебя». После этих слов Геральт снова рассмеялся. Роза сжала пальцы сильнее. Она и сама не заметила, в какой момент схватила руку Райлана, переплетая их пальцы. «Вот она правда, брат», — прошипел Геральт, отсмеявшись. «Никто на самом деле не любил тебя. Все восхищение, которое они тебе дарили, не более чем слова. Я всю жизнь был невидим и неслышим другими. Никто не обращал внимания даже на мою тень. Все взгляды были устремлены исключительно на тебя. Отец с самого начала твердил мне, что я должен быть тебе опорой, что это моя миссия, предназначение. Он сказал, что я был рожден как замена на крайний случай». «Отец не мог такого сказать», — сдавленно прошептал Райлан. Геральт резко глянул на него и хмыкнул. Судя по его виду, он даже не собирался спорить по этому поводу. Он весь как-то сник, потух, будто ему надоело кому-то что-то доказывать. «В общем, сейчас все это уже не так важно», — пробормотал он, а затем посмотрел на Рихарда, который все это время почему-то молчал. «Итак, моя кровь подойдет?» «Но ты его видел и слышал», — тихо произнесла Роза, вспомнив кое о чем важном. «Все это время заклятие не работало на тебе. Это ведь маска забвения, не так ли? В ее описании сказано, что только те, кто привязан к человеку, могут его видеть. Значит, ты?» «Ничего это не значит», — резко оборвал ее Геральт. «Я был тем, кто наложил на него заклятие, поэтому видел его и слышал». Роза слегка стушевалась от такого объяснения. «Вам ведь не приходила в голову такая мысль, не так ли, милая Роза?» — хмыкнув, спросил Геральт. «А теперь, если не хотите, чтобы я вернулся к разговору о душе, не вмешивайтесь больше». Несмотря на резкие слова, уверенный вид и логичность заявления Геральда, Роза все равно была уверена, что тот видел и слышал Райлана лишь потому, что на самом деле испытывал к нему братскую привязанность. Но говорить об этом снова она не стала, опасаясь, что Геральт выполнит свою угрозу и поднимет не самую приятную тему. Хотя сама она очень хотела поговорить об этом с призраком, только без лишних ушей, которые находились на голове короля. «Я уже сказал», — спокойно произнес Рихард. Складывалось впечатление, что недавнего взрыва эмоций он не заметил. Его явно не волновали разногласия братьев. «Нужна кровь исключительно короля. Ты не король, даже если носишь корону». Геральт скрипнул зубами так громко, что даже Роза это услышала. «Прекрасно, тогда разбирайтесь сами», — хмыкнул он, развернулся и направился в сторону выхода. «Постойте!» — крикнула ему вслед Роза. Геральт остановился, а потом все-таки повернулся, вопросительно вздергивая брови. «Как снять проклятие?» — спросила Роза. «Он сам признался, что наложил заклятие». Младший из братьев на некоторое время застыл, а потом прыснул со смеху. «Какая прелестная наивность!» — отдышавшись, произнес он. «Неужели ты действительно думаешь, что я скажу?» «Почему нет?» — хмуро спросила Роза. Конечно, надежды было мало, но она все-таки рассчитывала, что тот хоть немного смягчился после того, как выговорился. Кажется, просчиталась. Геральт ничего на это не сказал, просто махнул рукой и вышел из зала. «Вы закончили?» — спросил Рихард. В его голосе слышались нотки раздражения. «И если да, то...» «Подождите!» — возразила Роза, не обращая внимания на то, как у короля прошлого задергался глаз. Она даже не подозревала, что призраки могут быть такими нетерпеливыми. «Что еще?» — со вздохом поинтересовался мужчина, глядя на нее уже не так дружелюбно, как в самом начале. «Меня интересует эта история про душу», — пояснила она, намереваясь тянуть время. Ей не хотелось, чтобы Райлан рисковал жизнью, даже если это значило что-то ужасное. Роза надеялась, что удастся придумать альтернативный вариант, если им дадут еще немного времени. «Все просто», — резко ответил Рихард. «Розали Эллард была очень важна. Она потомок одной из 13 семей. Жизнь — детище порядка. Добровольный отказ от нее — уступка хаосу. 12 потомков и так расшатали печать. Я не мог позволить, чтобы снятие завершилось. Своей смертью Розали сыграла хаосу на руку. В последний момент я нашел похожую душу и поместил ее в тело. Нам повезло, печать восприняла вас как Розали Эллард. Снятие не было завершено». «Понятно, а...» Роза не договорила, так как Райлан в этот момент шагнул к мечу, присел и схватился за клинок, силой сжимая пальцы. «Что, подожди?» — крикнула она, кидаясь вперед. «Зачем? Мы бы придумали что-нибудь другое». «Ничего другого нет», — глухо произнес Рихард, одобрительно глядя на Райлана. Красная кровь потекла по лезвию, устремляясь вниз. Роза всхлипнула, прикрыв рот рукой. Она больше не пыталась оттащить мужчину, лишь обняла его, прижимаясь всем телом. «Я не хочу, чтобы ты умирал», — призналась она, положив голову ему на плечо. «Я не умру», — уверенно выдал Райлан, глядя, как его кровь скрывается в трещинах на полу. После этого где-то в глубине что-то зашипело. Роза видела, как черные жгуты начали извиваться активнее. Они все кидались на них, но не могли даже задеть. Из-под земли донесся глухой гул, а замок даже пару раз тряхнуло. Темный туман, все это время рассеянный по залу, медленно и словно нехотя, начал втягиваться в щели, которые постепенно зарастали. На их месте оставались каменные шрамы. Выглядело очень странно. В какой-то момент Райлан пошатнулся. Роза встрепенулась и обняла его крепче, плача уже открыто. «Я не умру, не волнуйся», — снова заверил он, сильнее стискивая пальцы. Было больно. Ему казалось, что нечто вытягивает из него не кровь, а внутренности. Райлан ничего не мог поделать, и ему не хотелось умирать. Он только начал вспоминать свое прошлое. А еще в его жизни появилась Роза. Она была главной причиной, почему ему сейчас так хотелось жить. У них ведь впереди могло быть столько всего. Но сейчас ему придется. Нет, он не станет об этом думать. Ему нужно выжить. Даже если печать заберет всю кровь, он обязан выжить. У него ведь столько дел. Необходимо выяснить до конца, как снять проклятие, разобраться с братом, мотив которого был понятен, но от этого только еще больше становилось муторно. Неужели он действительно был таким невнимательным? А их отец? Он правда говорил Геральду такие ужасные вещи. Но почему? Разве родители не любили их одинаково? Или это только ему казалось? Или, может быть, Геральд просто сгущал краски? Столько вопросов. Он просто не мог умереть, пока не разберется со всем этим. Конечно, хаос нужно сдержать, но Райлану хотелось потом еще и выжить. Сознание начало туманиться. Райлан моргнул раз, другой, сжал ослабшие пальцы сильнее. Боль резанула по нервам. Он покачнулся, чувствуя, как Розу, которая обнимала его, трясет. «Тссс!» — услышал он раздраженное над собой. «На самом деле ты ничего не можешь сделать без меня». После этих слов вернувшийся Геральт присел рядом с братом и решительно схватился за клинок, сжимая пальцы. Его лицо мгновенно скривилось. Он выругался, но вместо того, чтобы отпустить, только крепче стиснул металл. «Это бесполезно», — заверил Рихард, скептически глядя на братьев. «Укрепить печать может только кровь короля». «Ой, заткнись!» — раздраженно рыкнул Геральт. Ему перестал нравиться их предок. Он вызывал глухую злость. «Спасибо и все такое, но мы как-нибудь сами справимся». «Да!» — неожиданно поддакнула Роза, а потом тоже схватилась за клинок. Она сомневалась, что хоть чем-то поможет, но не могла просто сидеть и плакать. «Больно!» — уведомила она всех, кто только мог ее услышать. «Очень больно!» — добавила и сжала пальцы крепче, чувствуя, как острое лезвие разрезает кожу глубже. «Ты-то куда лезешь?» — спросил ее Геральт, посмотрев как на сумасшедшую. «Ты даже близко не стояла рядом с королевским родом!» «И что?» — Роза воинственно вскинула голову. «Я потомок одной из семей, которые помогали накладывать печать. Кто знает, может, моя кровь способна как-то помочь. Не попробуем, не узнаем». «Роза, тебе не стоит этого делать», — тихо произнес Райлан. К этому моменту он едва видел из-за темных пятен в глазах. «Вот», — Геральт указал подбородком на брата. «Послушай этого святошу, он дело говорит. Убери руку». «Вас забыла спросить, что мне делать», — фыркнула Роза, устраиваясь около меча удобнее. Рихард смотрел на этот балаган и не знал, что ему делать. «Эти дети...» В итоге он решил промолчать и посмотреть, к чему все это приведет. В конце концов, он свое уже отжил, а сейчас лишь помогал. «Так значит, Розали мертва?» Спустя какое-то время внезапно спросил Геральт. Сердце Розы подскочило до самого горла. Судя по всему, король не ушел, а подслушивал под дверью. С их стороны было глупо не проверить. «Не понимаю». «Не юли!» Фыркнул Геральт, а потом подпер боком брата, когда тот начал заваливаться. С другой стороны Райлана удерживала Роза. «Я все слышал». «Раз слышали, зачем спрашивать?» «То-то я думал, что ты как-то изменилась. Это случилось незадолго до того, как мы встретились с тем утром, я еще шел в подземелье». «Да», — просто ответила Роза, решив, что чем меньше она говорит, тем будет лучше. Протянул Геральт и замолчал. Роза хотела сказать что-нибудь едкое, но передумала и сосредоточилась на Райлане.